преодолев болезнь усилий, находишь себя в самосовершенном состоянии. Преодолев болезнь усилий, находишь себя в самосовершенном состоянии. Yeah, I love you.